Глава 13. Вспомнила, как они с Эльдаром разговаривали в коридоре 2 недели назад. Маргарита что-то ему говорила, а он слушал с тем же выражением лица. Холодным, отстраненным. Потом она заметила меня и замолчала. Она улыбнулась, но взгляд остался злым. Связана ли она с утечкой информации, с фотографиями, с Виктором? Но зачем ей это? Ревность? Да, она явно была влюблена в Эльдара, это все замечали. Но пойти на преступление из-за неразделенной любви? Хотя люди и не на такое шли из-за ревности. Снова попыталась дозвониться Эльдару. Телефон был выключен. Ночь тянулась бесконечно. Я не могла заснуть. Ворочалась в постели, перебирала в голове все варианты, все возможные объяснения. Задремала я только под утро, когда за окном уже начало светать. Проснулась от звонка будильника с ощущением, что вообще не спала. Голова была тяжелой, мысли путались, но нужно было вставать, собираться и ехать на работу. Я должна поговорить с Эльдаром, объяснить ситуацию, рассказать о звонке Виктора, о фотографиях. Вместе мы во всем разберемся и найдем решение. Холодный душ немного прояснил мысли. Оделась, нанесла легкий макияж, чтобы скрыть темные круги под глазами. Выпила кофе. Постаралась выглядеть нормально, хотя внутри все дрожало от тревоги. Дорога до офиса прошла как в тумане. Я ехала на автопилоте, не замечая ни других машин, ни пешеходов, ни светофоров. Все мои мысли были заняты предстоящим разговором с Эльдаром. Что я ему скажу? Как объясню? Поверит ли он мне? Феникс Инвестментс встретил меня обычной утренней суетой. Люди спешили к лифтам, кто-то разговаривал по телефону, кто-то на ходу допивал кофе. Никто не обращал на меня внимания. Или мне так казалось? В лифте поймала на себе взгляд Сергеева, руководителя юридического отдела. Он быстро отвел глаза, словно не хотел, чтобы я заметила, что он на меня смотрит. Странно. 37-й этаж. Двери лифта открылись, вышла, сразу направившись в кабинет Эльдара. Маргарита уже была на месте. Сидела за своим столом, как всегда безупречная. Идеальная прическа, идеальный макияж, идеальный костюм. «Доброе утро». Поздоровалась, стараясь, чтобы голос звучал нормально. «Эльдар Викторович уже на месте?» Она оторвала взгляд от монитора и посмотрела на меня. В ее взгляде не было обычного холодного профессионализма. Там было что-то другое. Торжество? Злорадство? О, да, я в этом была уверена. «Да». В ее голосе явно слышалась усмешка. «Но сначала ознакомьтесь с этим». Что-то в ее тоне заставило меня замедлить шаг. Что-то было не так. Совсем не так. Она протянула мне лист бумаги. «Что это?» — спросила, не торопясь брать его в руки. «Посмотрите сами». Маргарита улыбалась, но ее взгляд оставался холодным. Взяла, начала читать. Это была стандартная форма заявления об увольнении. С моим именем, без даты, без подписи. «Что это значит?» Голос дрогнул, несмотря на все усилия сохранять спокойствие. «Эльдар Викторович считает, что вам лучше уволиться по собственному желанию», ответила Маргарита, и ее улыбка стала шире. «Или вы предпочитаете увольнение по статье за промышленный шпионаж?» Земля ушла из-под ног. Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица, а комната начала вращаться вокруг меня. «Промышленный... что?» — прошептала, не веря своим ушам. «Не прикидывайтесь дурочкой, Белова!» Маргарита перестала улыбаться. «Все доказательства у Эльдара Викторовича. Ваш компьютер, ваша почта, ваша связь с Меркурием». «Меркурий? Наши главные конкуренты?» «Я не понимаю, о чем вы». Как к горлу подступила тошнота. «Мне нужно поговорить с Эльдаром». «Он не хочет вас видеть», — отрезала Маргарита. «И, честно говоря, я его понимаю. Использовать его таким образом — это низко даже для вас, Белова». Я стояла и смотрела на нее, не в силах осознать, что происходит. Меня обвиняли в промышленном шпионаже, в предательстве, в том, что я использовала Ильдара. «Я ничего не делала», — твердо сказала, чувствуя, как внутри поднимается злость, вытесняя шок. «И я поговорю с Ильдаром Викторовичем, хочет он того или нет». Развернулась и направилась к его двери. Маргарита вскочила, пытаясь преградить мне путь, но я была быстрее. Распахнула дверь, влетела в его кабинет. Ильдар сидел за столом и смотрел в окно. Услышав шум, обернулся, и я замерла, увидев его лицо. Никогда, даже при нашей первой встрече, он не смотрел на меня с таким холодом, с такой ненавистью. «Я не приглашал вас, Белова». В голосе звенел лед. «Ильдар, что происходит?» Сделала шаг к нему. «О чем говорит Маргарита? Какой шпионаж? Какие доказательства?» Мужчина молча выдвинул ящик стола, достал папку и бросил ее на стол. «Все здесь. Распечатки с твоей почты, логи сетевой активности, доказательства того, что информация с вашего компьютера передавалась в Меркурий Финанс». Подошла к столу, открыла папку. Страницы с техническими терминами, цифрами, графиками. И моя фамилия. Везде моя фамилия. Это какая-то ошибка. Как к глазам подступили слезы. Я бы никогда тебя не предала. Не усугубляйте ситуацию ложью. Ильдар встал, опираясь руками на стол. У нас есть все доказательства, включая вашу связь с Виктором Васнецовым. Виктор запнулась, пытаясь понять, что происходит. Да, я встречалась с ним, но мы расстались полгода назад. Я даже не знала, что он связан с Меркурием. Не знала? Ильдар усмехнулся, но в его улыбке не было ничего, кроме горечи. Виктор Васнецов — сын владельца Меркурий Финанс. Ты действительно хотела, чтобы я поверил, будто ты не знала, с кем встречаешься? Я запнулась, вспоминая. Виктор никогда не говорил о своей семье. Избегал этой темы. А я не настаивала, считая, что у него есть право на свои секреты. Я не знала. Клянусь тебе, я не знала. Достаточно, Белова. Ильдар поднял руку, останавливая меня. Я больше не хочу слушать твои оправдания. Вы уволены. С сегодняшнего дня. И я бы предпочел, чтобы вы больше не попадались мне на глаза. Я стояла, глядя на него, и не могла поверить, что это происходит. Что он — человек, с которым мы делили не только постель, но и самые сокровенные мысли, самые глубокие чувства, мог так легко поверить в мое предательство, так легко отвернуться от меня. «Я не предавала тебя», — сказала тихо, но твердо. «И никогда не использовала тебя». «Вон». Голос был тихим, но в нем звучала сталь. «Уходите, пока я не вызвал охрану». Развернулась, направилась к двери. Он не остановил меня. Не окликнул, просто позволил уйти. В приемной Маргарита наблюдала за мной с плохо скрываемым торжеством. Я прошла мимо, не глядя на нее, высоко подняв голову, хотя внутри все сжималось от боли и унижения. Только в лифте я позволила себе согнуться пополам, прижав руки к животу, и почувствовала, как из груди рвутся рыдания. Боль была невыносимой, физической и реальной, как будто кто-то вырвал из меня часть и растоптал ее. Как он мог? Как он мог поверить, что все, что было между нами, — ложь? Как он мог так легко отвернуться от меня? И кто же меня подставил? Кто на самом деле сливал информацию? Кто сделал так, чтобы все указывало на меня? Вопросы без ответов крутились в голове, пока лифт спускался вниз, унося меня прочь от того, что еще вчера казалось началом чего-то настоящего, глубокого, важного. И в этот момент я поняла, что не сдамся, что буду бороться. Не только за свою репутацию, не только за свое доброе имя, но и за нас с Эльдаром, за то, что было между нами, за то, что могло бы быть. Потому что то, что нас объединяло, было настоящим. И никакая ложь, никакое вымышленное предательство не могли этого изменить.